Подробнее о причинах медленного чтения. Причины связаны с особенностями чтения, которые характерны для всех обычных читателей. Первая из них – регрессии. Название устрашающее, но на самом деле оно не означает какие-то отклонения. Наоборот, это явление вполне нормальное. Оно заключается в том, что при чтении наши глаза – периодически возвращаются к тексту, чтобы прочитать его повторно. Это самая частая причина замедления чтения. Ведь некоторые люди даже не отдают себе отчета в том, что читают какой-либо текст два раза подряд, вне зависимости от степени его сложности. Они как будто опасаются, что с первого раза не усвоили ту или иную мысль и возвращаются к ней снова. При низкой скорости чтения число регрессий составляет от 10 до 15 для маленького текста объемом в 100 слов. Разумеется, такие частые возвратные движения глаз существенно снижают скорость чтения. Интересно, что почти все люди с одной и той же скоростью читают и сложные, и простые тексты. Будь то квартальный отчет для налоговой, статья в научном журнале о последних достижениях в сфере нанотехнологий или любовный роман. Несмотря на то, что подход к каждому из этих текстов совершенно разный, например, отчет не обязательно читать целиком, самое важное – увидеть цифры. Следовательно, скорость чтения, его техника прежде всего должны зависеть от целей и задач читателя, которые он ставит перед собой в данный момент. Нужно выработать несколько программ умственных действий, довести их до автоматизма, чтобы в нужный момент воспользоваться соответствующей из них и прочитать текст максимально быстро. Отсюда вытекает вторая причина низкой скорости. Это отсутствие гибкой программы чтения. Далее мы расскажем вам, что читать в два раза быстрее и гораздо лучше усваивать прочитанное позволяет простейшая установка самому себе со сложным названием «интегральный алгоритм». Текст как бы раскладывается на некоторые обязательные составляющие, информацию о которых нужно запомнить. Подробное чтение текста при этом совершенно не всегда обязательно, но об этом чуть позже. А пока третья причина вашей медлительности, которая родом из детства. Артикуляция. Все мы сначала произносили слова по буквам и слогам, а потом читали их целиком вслух. В итоге связь между видимым и произносимым текстом установилась на рефлекторном уровне. Присмотритесь, многие взрослые люди едва заметно шевелят губами, когда читают. Эта привычка безобидна только на первый взгляд. Интересно, что губы, язык и другие органы речи при чтении про себя постоянно находятся в скрытом движении. А степень его интенсивности зависит в первую очередь от уровня развития чтения, а также от сложности текста. Большую роль играет и малое поле зрения. Поле зрения – это отрезок текста, воспринимаемый глазами при одной фиксации взгляда. При обычном чтении глаза улавливают максимум несколько слов, и это очень мало. Получается чтение с дроблением взгляда, поскольку глаза делают множество скачков и остановок. Чтение будет быстрее, если поле зрения расширить, научиться воспринимать больше информации при каждой фиксации глаз. Владеющие скорочтением за одну остановку взгляда успевают воспринимать строку, предложение, а порой и абзац. И, наконец, пятая причина медленного чтения – уровень организации внимания. Это, пожалуй, единственный фактор, который мы могли бы догадаться и без подсказки ученых. Вспомните, сколько раз при чтении книги вы ловили себя на мысли о том, что думаете совершенно о посторонних вещах. А что вы делали потом? Правильно, перечитывали фактически пропущенный отрывок снова. Для быстрого чтения это неприемлемо. Поэтому необходимо научиться управлять своим вниманием, чтобы не прочитывать фрагменты текста механически и не возвращаться к ним еще раз.